Девятое. Неуместное приветствие крепко наказанное. Как некий добивающийся форстмейстерского звания шваб Андреас Гольце ненароком к возлюбленной своей девице изрядного поведения вошед, и он ее, увидев за обеденным столом сидящую, и свой аппетит внутренностью жареной бекасиной в то время удовлетворяющую, так приветствовал: «О, Амалия, если бы я был бекасиною, то уповаю всю тарелку вашу своими внутренностями через край переполнил бы». На что случившийся при том Амалиин родитель, главный лесничий магдебургских лесов Карл Фридрих Венцельроде, внезапно с места вскочив, учал того Гольце медным шомполом по темени барабанить и, изрядно оное размягчив, напоследок высказал: «Тысячу зарядов тебе в поясницу, негодный молодой человек! Я полагал доселе, что ты с честными намерениями к дочери моей прибегаешь».